после революции 1905 года благополучно эмигрировали во Францию, получили там высшее техническое образование и стали жить как вполне законопослушные граждане цивилизованной страны. В Россию, где их ждал арест, они уже не вернулись. Сестрам повезло меньше. Обе они были схвачены и попали в тюрьму, где одна скончалась при невыясненных обстоятельствах, а другая вскоре после освобождения покончила жизнь самоубийством. На стезе профессионального революционера удержался один Григорий. В 1906 году он уже вел самостоятельную работу парторганизатора, официально вступил в группу анархо-коммунистов. В 1907 году его арестовали за участие в революционной организации и через 10 месяцев заключение выслали из Прибалтийского края. Мягкий приговор, который мог бы послужить хорошим предупреждением для другого, менее революционно настроенного человека, на Семенова совершенно не повлиял. В 1908 году он принял участие в организации дерзкого освобождения заключенных смертников из Рижского Централя. Его поймали, продержали под следствием около года, но, как несовершеннолетний, Григорий отделался 2 годами ссылки в Архангельскую губернию. С 1909 по 1911 год молодой боевик проходил революционные университеты в ссылке, где подобралась довольно пестрая компания политических, принадлежащих к разным партиям и течениям. Семенов познакомился с Авелем Сафроновичем Янукидзе, темпераментным и энергичным человеком, знаменитым впоследствии большевиком. Организатору РСДРП в Баку и руководителю подпольной типографии «Нина» было в ту пору всего 32 года. Но 18-летнему Григорию он казался старым и опытным революционером. И все же, несмотря на все влияние Янукидзе, к социал-демократам Семенов не примкнул. Знакомство с ними и с другими товарищами оказало на него несколько неожиданное действие. Он разочаровался в анархизме и стал приглядываться к эсерам. В начале 1912 года срок ссылки закончился. Григорий вернулся в родной Юрьев, где вскоре был вновь арестован. Через несколько недель его освободили. Однако было ясно, что надзор полиции за молодым революционером будет плотным. Поняв, что продолжение революционной работы на родине сопряжено с почти непреодолимыми трудностями, и не желая вести жизнь законопослушного обывателя, Семенов решил, по примеру братьев, эмигрировать во Францию. Братья, инженеры электротехники, помогли с работой, и с 1912 по 1915 год Жорж, как теперь на французский лад стал себя именовать Григорий, работал электромонтером в Марселе и Ницце, бывая в России лишь наездами. В 1915 году он окончательно порвал с анархистами и перешел в партию социалистов-революционеров, в которой состоял с 1912 по 1921 год, в том числе в 1919 декабре 1920 был членом меньшинства ПСР, возглавляемое Вольским группа «Народ», по ряду позиций, поддерживавшей большевиков, и в 1919 году, во время наступления Деникина, мобилизовавшая своих членов Красную армию, но выступавшая против Красного террора. Первая мировая война заставила Жоржа вернуться в Россию, где он почти сразу был призван в армию. Служил в Прибалтике в электротехническом запасном батальоне, инструктором по обслуживанию станции высокого напряжения.